Глава шестая. Это было похоже на кабинет. Небольшая квадратная комната со стенами, заставленными полками с книгами, и столом, накрытым белой тканью. На окнах висели тяжелые бархатные шторы, отчего внутри помещения было темно, как ночью. Впрочем, наверное, все окна в доме были закрыты от дневного света и от любопытных взглядов. Тамара проскользнула за дверь, грациозно, как это умеют делать одни лишь кошки, запрыгнула на запылившийся глобус, высотой доходивший мне до талии, и устроилась на его оси, таращаясь сверкающими глазами. «Что это за место?» — проговорила я и, оглядевшись, спросила. «И кто же хотел со мной поговорить?» Тома промолчала, зато в тишине прозвучал слабый, едва различимый женский голос. «Я!» Медленно повернувшись на звук, я увидела сияющую фигурку, застывшую в метре над полом. Она была прозрачная, как самый обыкновенный призрак, так что сквозь нее отлично просматривалась дальняя стена с книжным шкафом. «Кто вы?» — спросила я, рассматривая девушку лет 20. До смерти она была моей ровесницей, не иначе, а ее наряд свидетельствовал о том, что она покинула мир живых не так давно. «Я?» — девушка удивленно моргнула, а затем опустила взгляд и осмотрела себя так, будто впервые видела. «Да, вы?» — сказала я. «Не знаю», — пожал плечами призрак. «Не помню». «А что вы собирались сообщить мне, надеюсь, помните?» — уточнила я тихо, и девушка, мягко улыбнувшись, кивнула. «Да, это я знаю точно. Мне он сказал, просил вам передать...» «Он?» — я насторожилась. «Кто такой этот он?» «Ну как же...» — девушка нахмурилась, сдвинув брови, и словно бы пыталась что-то вспомнить и никак не могла. Я покосилась на Тамару. Все это было очень и очень странно. Призрак оказался безобидным, и я совершенно не боялась такого соседства. «С мертвыми такое бывает», — шепнула мне Тома сознанием дела. «Я вообще думаю, что ее оставили лишь для того, чтобы передать послание». «Оставили? Но кто?» — удивилась я. Призрак тем временем закончил осматривать себя и снова посмотрел на меня. На его губах расцвела милая улыбка. «Я точно помню, что должна была сказать вам про ключ. Тот особенный, вы должны понять». Речь девушки могла бы показаться безумной, но я, кажется, поняла, что бедняжка имела в виду. «Особенный ключ». Взяв в руки связку, я осмотрела ключи. Там ведь был один, который отличался от остальных, точно помню. Отделив его от связки, показала призраку, и он снова улыбнулся совсем легкой, даже немного блаженной улыбкой. «Наверное, это он», — проговорила девушка. «А теперь следуйте за мной», — добавила она и, плавно развернувшись, полетела к книжному шкафу. Я последовала за ней, Тамара тоже спрыгнула на пол и, с деловым видом обогнав меня, застыла перед шкафом, запрокинув вверх голову. «Вот здесь», — проговорил призрак. Я недоуменно осмотрела шкаф. На первый взгляд ничего интересного там не было. Разве что книги стояли словно не впопад, как бывает, когда их в спешке ставят на полки, отчего они стоят неровно, а будто клавиши на рояле. Покосившись на призрака, я открыла дверцы. «Есть идеи?» — спросила Тамара. Я закусила губу и принялась ощупывать книгу за книгой, пока взгляд не упал на одну, как мне показалось, отличавшуюся от остальных. У книги был темный переплет и никакого названия на корешке, просто темная кожа с золотым узором тиснения, ни имени автора, ни названия. «Кажется, я знаю, что это за тайна», — сказала с улыбкой и потянула книгу. Тут же раздался странный скрежет. С потолка посыпалась пыль, и мы с Томой отпрянули назад. Книжный шкаф отъехал в сторону, открыв моему взору крепкую дубовую дверь с латунной ручкой, находившуюся на месте, где я должна была бы быть замочная скважина. Я поглядела на призрака. Девушка висела в воздухе и продолжала улыбаться. Она была то ли глупа, то ли не от мира сего. Или умерла совсем недавно, промелькнула в голове догадка. Я еще раз оглядела ее и на миг просто представила себе тот силуэт из пепла, который увидела в тупике. «Не может быть!» — прошептала неверяще. «Нет, это просто невероятно! Это точно не она. У бедняжки, от которой остался лишь пепел, отняли душу, а призрак — это и есть душа. Неупокоенная душа, у которой осталось на земле незаконченное дело. Значит, мне показалось, девушка не одна из жертв загадочного мага-убийцы. Уже легче». «Ты эту ладошку-то подвинь», — посоветовала Тома, заскучавшая, пока я размышляла. «И ключик вставь, если подойдет». Усмехнувшись, я так и сделала. Латунная рука с легкостью сдвинулась в сторону, открывая замочную скважину, и особенный ключ вошел в нее, а затем провернулся раз, другой. Замок щелкнул, и дверь словно вздохнула. «Интересно, что там за ней?» — проговорила кошка торопливо. «Сейчас узнаем», — ответила я и толкнула створку ладонью. Дверь не скрипнула, открылась с легкостью, и я, прежде чем переступить порог, за которым была лишь густая тьма, подняла руку, пробуждая на кончиках пальцев примитивные заклинания огня. Стряхнув кистью, подбросила огоньки вверх. Они поднялись в воздух с легкостью парашютиков и дуванчика и слились в один огненный шар, способный осветить темноту. «Надо проверить, все ли здесь безопасно», — проговорила я и, оглядевшись, увидела на стене рычаг, который открывал тайник из коридора. «Идемте со мной, я все покажу», — прошелестел тихий голос девушки-призрака, и она первой полетела вперед. Мы с Тамарой переглянулись, а затем храбро пошли следом и едва переступили порог, как дверь захлопнулась, а затем раздался скрежещущий звук. Это книжный шкаф встал на место. Я не была из трусливых, но отчего-то мне стало не по себе. И, наверное, для того, чтобы немного успокоиться, я повернулась и проверила рычаг, он работал. Несколько секунд, и проход открылся. За ним показался кабинет, и только тогда, облегченно вздохнув, я пошла догонять призрака и кошку, которые не стали меня дожидаться. Некоторое время шла на свет, летевший впереди. Затем Тома, видимо, остановилась. Остановился и огонек. «Проверила?» — сознанием дела спросила кошка. «Мне так спокойнее», — ответила и заметила, как глаза Тамары насмешливо сверкнули. Я подумала, что впервые вижу, чтобы у кошки была мимика. Обычно звери не отличаются выразительностью лицевых мышц в силу особенности строения мордочек. Но Тамара, и это стоило помнить, была особенной кошкой, не такой, как все. «Сюда», — прошелестел тихий голос призрака. Мы сделали еще несколько шагов и остановились перед сплошной стеной. На первый взгляд это был тупик. Призрак свободно переместился сквозь стену, а мы с Томой остались стоять, пытаясь понять, как проникнуть в тайник. «Здесь должен быть такой же рычаг, как предыдущий», — проговорила кошка. «Знаю», — ответила я и принялась изучать стену на предмет шероховатостей. «Этот глупый призрак решил, что мы, как бесплотные духи, сможем пройти сквозь стену?» фыркнула Тома. Мысленно усмехнувшись, я присела и принялась ощупывать стену внизу. Кошка помогала мне, как только могла, и вдруг мои пальцы нащупали странное углубление. «Кажется, нашла», — подумалось мне с некоторым удовольствием. «Свет!» — позвала я. Магический шар опустился и миг спустя осветил выемку в форме ладони. «Все не так просто», — тихо заметила Тамара. «Ну же, приложи ладонь!» посоветовала она то, что я и так собиралась сделать. Но едва моя ладонь повторила отпечаток в стене, как в середину ладони что-то больно кольнуло, я тут же отдернула руку, успев увидеть, как капля моей крови впитывается в поверхность стены. Еще секунду спустя проход открылся. Стена попросту скользнула в сторону, и я поднялась на ноги, проговорив: «Занятно. Идентификация по крови». «Иденти... что?» — спросила Тома, но я уже не слышала ее, поскольку, устремив взгляд в открывшееся помещение, застыла на месте, удивленная увиденным. Призрак ждал нас, сидя на крепком дубовом столе, заставленном какими-то свитками, коробками и банками. Девушка покачивала ножкой и казалась беспечной, проговорив только: «Как вы долго!» «Мы пришли бы быстрее, если бы кое-кто потрудился объяснить нам принцип, по которому открывается дверь», — сказала я и вошла в настоящий кабинет моего дядюшки, уже понимая, что никто, кроме представителей его рода, не смог бы попасть сюда. Дядя Петр был умным человеком и обезопасил тайник. Дверь открывается только по капле крови члена семьи Вяземских, а значит, никто посторонний войти сюда не может, пока не знает эту тайну. Тома прошлась по кабинету. Это было огромное помещение, лишенное окон, но заполненное зеркалами. Мой огонек, отраженный в каждом из них, осветил комнату ярче, чем это сделало бы солнце. Взгляд скользнул по стенам, заставленным книжными шкафами. На полу стояли закрытые сундуки. Было здесь и несколько столов, один из которых явно отводился под алхимические исследования, а вот большой, дубовый, был письменным. «Вот что было нужно Явлонской», — прошептала я, рассматривая стеклянные витрины, в которых хранились всевозможные артефакты и реликвии. «Госпожа!» — оживилась призрачная девушка. «Я должна показать вам то, ради чего вы здесь». Она подлетела ко мне и застыла, зависнув на уровне взгляда. «То есть это еще не все?» — поразилась я невольно. «Есть что-то более интересное». Девушка развернулась и полетела вглубь кабинета, туда, где закрытой бархатной тканью стояло зеркало в человеческий рост. Оно единственное было закрыто. Остальные зеркала, как я уже успела понять, использовались только с целью освещения помещения и никакой иной ценности не представляли. «Что это значит?» Тамара оказалась рядом. «Почему оно закрыто?» Я посмотрела на зеркало, затем, решительно шагнув вперед, протянула руку, намереваясь сорвать покров и приготовившись увидеть, даже сама не знаю что. Призрак равнодушно висел в воздухе. Препятствовать мне он не спешил. Создавалось ощущение, что девушке все равно. А вот мне было любопытно, что скрывает за собой это зеркало. И все же, прежде чем сдернуть бархат, я проверила предмет магически. Просто выпустила силу и скользнула в пространстве, ощупывая его на предмет тьмы. Ничего. Зеркало казалось самым обычным. Это никак не укладывалось в голове. Но не стал бы дядюшка показывать мне с помощью призрака самое обычное зеркало и уж точно не поместил бы его в свой тайный кабинет. Что-то здесь не так. «У меня мурашки от этого места», — призналась Тамара. «Вот, погляди, даже шерсть дыбом встала». Я ничего не ответила кошке и решительно сорвала покров зеркала. «Милош, Вяземская нам поможет. Я не могу отстранить ее, понимаете? Она — шанс распутать это дело», — проговорил Лихно. Сидя в своем кабинете за столом, старший следователь отдела переплел на животе пальцы и смотрел на Джарганца, стоящего напротив. Между ними был лишь письменный стол и взгляд самого горца, сверкавший опасным блеском. «Девчонка совсем зеленая», — произнес Милош спокойно, — «а еще упрямая». «И талантливая», — заключил Лихно. «О, этого у нее не отнять. Но я видел то, что нам противостоит, Точнее, чувствовал силу мага, убившего всех этих несчастных. И поверьте, Станислав, это только начало. Убийство продолжится. Лихно покачал головой и расплел пальцы. Затем он сел прямо и, облокотившись на стол, произнес: «Тем более нам в таком случае нужна княжна Елизавета. Или мы будем продолжать собирать пепел на улицах. То, что останется от очередной жертвы нашего убийцы». Милыш вздохнул. «Нам надо узнать, кем была погибшая, чтобы понять, по какому принципу убийца выбирает жертву. Возможно, тогда мы сможем предугадать, что ему нужно и кто ему нужен. Я распорядился, чтобы по всем отделам искали заявки о пропавших. Мы должны установить, кто стал жертвой этого убийцы. Ведь не может быть, чтобы люди пропадали, и никто их не искал». Лихно вздохнул. «Вполне может быть, что убийца выбирает жертв не из числа горожан», — предположил он. «К примеру, приехала из провинции какая-то девушка в поисках места в хорошем доме, будь то няня или гувернантки, или просто работницы на кухне. И никто ее, собственно, не ищет. Родные хватятся не сразу». Милош кивнул. «Да, эту версию стоит рассмотреть». «Если убийца умен, а он, скорее всего, таковым и является, то поступит именно так, но вы правы, Милош. Нам надо понять принцип, по которому он выбирает жертву. Возможно, убитые обладали какой-то силой». «Или он просто поглощает души», — добавил Горич. «Поэтому, Милош, нам и нужна княжна Вяземская. Я рассчитываю на вас обоих. Приглядите за ней». «Хм, словно у меня есть другой выбор», — криво усмехнулся Джарганец в ответ. «Но будь моя воля, я бы сегодня же отстранил Вяземскую от этого дела». Лихно мягко улыбнулся и, сложив руки на груди, сказал: «Но воля не ваша, Милош, и она остается». «Как прикажете». Кивнув старшему следователю, Горич откланялся и вышел, закрыв за собой дверь. Мы возвращались домой по той же дороге, по которой приехали. Я сидела молча и недоумевала. Тамара, расположившись рядом, тоже молчала, пока экипаж, попав колесом в ухаб, не подбросил нас вместе с кошкой в воздух. «Ох!» — только и проговорила я. «Святые ёжики!» — выругалась кошка. И от ее ругательства мне отчего-то стало весело. «Княжна, вы там в порядке?» — спросил Платон, придержав лошадей. «Да, все хорошо», — крикнула я в ответ, а потом посмотрела на Тому и продолжила. «Итак, что мы имеем? Призрак, который ничего о себе не помнит и не знает, тайник дядюшки, наполненный древними артефактами, и странное зеркало, которое мне показал призрак». «Ничего оно не странное», — зевнула Тамара и легла. «Зеркало как зеркало. Ума не приложу, кому вообще в голову пришло хранить его вместе с остальными артефактами. Оно ведь...» Тома закашлялась и вскочила на лапы. Шерсть ее встала дыбом, и некоторое время кошка отчаянно кашляла и таращила глаза, затем села и с отвращением произнесла: «Шерсть! Ненавижу, когда это происходит!» «По поводу зеркала, думаю, ты не права», — сказала я. «Там есть какая-то тайна. Не мог мой дядюшка особо выделить обычное зеркало, ведь призрак указал именно на него. А может, у него с возрастом в голове завелись тараканы», — предложила Тома. Я тут же строго посмотрела на нее. «А что такого?» — удивилась кошка. «Со старыми людьми такое случается, знаешь ли». «Мой дядя не был так уж стар. Он всего на 10 лет старше отца, а мой отец далеко не старик», — пояснила я. «Ну да, ну да», — проговорила Тамара так, будто не разделяла моих убеждений. Но вот мы проехали в ворота перед особняком. Когда экипаж остановился у дома, я увидела, как по лестнице вниз уже спешит лакей, но не это заинтересовало меня, а другой экипаж, стоявший чуть поодаль, с такими знакомыми мне знаками рода на дверцах. «Николай!» — поняла я и вздохнула. Меньше всего мне хотелось видеться с Уваровым. Слуга открыл дверцу, и я выбралась наружу. Тамара грациозно выпрыгнула следом и первой побежала по ступеням. С облучка спрыгнул один из лакеев, которые ездили со мной в родовое гнездо. Еще двое слезли за пяток и, обогнув дом, направились к черному ходу. Я же поднялась по лестнице, вошла в дом и отчего-то совсем не удивилась, заметив матушку, спешившую ко мне из большой гостиной, в которой она всегда принимала гостей. Увидела и Марташку Маши, выглянувшую следом. Затем в холл, чинно ступая, вышел Уваров. «Лизонька, дорогая, ну что ты так долго?» — попеняла мне мама. «Что можно было делать в этом доме, где одна паутина и скука?» — спросила она, и, стоя спиной к Николаю, выразительно показала в его сторону взглядом и подмигнула мне. Немного удивленная поведением матери, я приблизилась и посмотрела на Колю, который важно и довольно элегантно поклонился. «Елизавета Павловна», — отчеканил Николай каким-то слишком официальным тоном. «Я, как и обещал, прибыл к вам с визитом». «Очень рада», — ответила я и сделала книксон. Матушка тем временем оглядела меня с ног до головы и всплеснула руками. «Лиза!» — ахнула она. «Да, да!» — кивнула я, понимая, что матушка заметила, в какое состояние пришел мой наряд. «Не мудрено. Все же в доме дяди и особенно в его тайнике давно следовало навести порядок, чем я и собиралась заняться в свободное от практики время. Полагаю, на моем платье сейчас была заметна паутина и немного пыли». А потому, улыбнувшись, я поспешила произнести: «Я вас оставлю. Мне надо привести себя в порядок и сменить платье». Взгляд Николая потемнел. Кажется, не такого приема он ожидал от меня. Я же искренне полагала, что мы все в полной мере обсудили еще на балу, но упрямый княжич, видимо, решил не сдаваться. «Конечно, конечно», — согласилась матушка, — «ступай, но поскорее возвращайся. Мне кажется, князь Уваров хочет о чем-то с тобой поговорить». О, как мне хотелось ответить, что мне не о чем разговаривать с Колей, особенно если он приехал обсуждать нашу помолвку. Но этикет учил меня быть тактичной, и я просто не могла себе позволить уйти и не вернуться. «Хорошо», — проговорила и направилась к лестнице, заметив, что Тамара уже стоит на площадке второго этажа и внимательно следит за происходящим. «Знаешь», — сказала ей, когда мы уже оказались в моей комнате, «я всегда радовалась приезду Николая. Мы крепко дружили, когда были детьми, да и позже ни один из нас не испытывал к другому никаких романтических чувств. Я не собиралась за него замуж и сейчас не хочу этого делать». «Почему?» — искренне удивилась Тома. «Он хорош собой, знатный и довольно богат. Разве не идеальная пара для девушки из аристократической семьи?» Усмехнувшись, я наигранно закатила глаза. Тома выгнула спину и с неожиданной язвительностью, совсем не соответствующей образу кошки, проговорила: «Ой, вот только не надо мне сейчас рассказывать про чистую и светлую любовь, которую ты ждешь». Я рассмеялась. «Любовь? Наверное, жду, но не сейчас. Все, что меня интересует, — это моя практика. Если бы ты, Тома, только знала, как это интересно! Уж точно получше всякой там любви!» — сказала и принялась высвобождаться из платья. А еще миг спустя в дверь постучали, и вошла горничная. Тома тут же сбежала на подоконник и разлеглась, вытянувшись во всю длину, а я подставила шнуровки на спине платья под ловкие пальцы служанки, сетовавшей: «Ну что вы, княжна, стоило меня дождаться. Незачем вам путаться в этих завязках. Я-то на что?» Она продолжала что-то говорить, упомянула красавчика Уварова, на которого в окна глазели все служанки в доме, а я размышляла о зеркале. А еще думала о том, что надо как можно скорее начать в доме дядюшки уборку, чтобы перебраться туда вместе с Томой. Попрошу, чтобы отец позволил нескольким слугам переехать со мной в дом. Конечно, за их работу мы добавим жалование, так что никто не будет в обиде. «Какое платье вам подать, княжна?» — спросила горничная, когда я осталась в одной сорочке и панталонах. «Лососевая, с оборками», — распорядилась я. Несколько минут спустя, переодетая, умытая, с уложенными волосами, я покинула свою комнату, чтобы присоединиться к матушке и нашему гостю. Внутри шевелилось неприятное подозрение, что Николай прибыл делать мне предложение, вопреки моему желанию. Тем неприличнее мне будет отказывать ему. Матушка, сестра и Уваров сидели в гостиной и чинно пили чай с печеньем. Когда я вошла, Коля поднялся и взглянул на меня несколько нервно, как мне показалось. «Лизонька», — проговорила матушка довольно и оценивающе посмотрела на мое платье. «Елизавета Павловна», — тут же важным голосом произнес Николай, — «вы окажете мне честь поговорить с вами наедине». Я вздохнула и посмотрела на маму. Они с Марией просто светились от счастья и, кажется, предполагали то же, что и я. Все ждали от княжича Уварова предложения, все, кроме меня. «Боже, надеюсь, он не настолько идиот», — промелькнула в голове невежливая мысль. Но Уваров смотрел так, что я почти перестала в этом сомневаться, только не выслушать его не могла. «О, конечно, конечно!» Мама встала и улыбнулась. «Мы с Машей пока сходим в ее комнату. Утром доставили новые наряды. Стоит посмотреть, какие чудеса сотворила наша модистка». Она поманила за собой младшую дочь, но я спокойно произнесла. «Матушка, я уверена, что Николай Игнатьевич не может сказать мне ничего такого, что я должна скрывать от вас». Княгиня посерьезнела. «Ну же, Елизавета, мы придем немного позже. Надо уважать просьбу молодого князя, и, мне кажется, вам есть о чем поговорить. Если что, за дверью будет стоять лакей. Поэтому не переживайте о приличиях, все соблюдено». И больше не сказав ни слова, она удалилась, почти потащив за собой Марию. Я проводила ее взглядом и повернулась к Уварову, вопросительно изогнув бровь. «И что все это значит?» — поинтересовалась спокойно. Николай подошел ближе. «Я предупреждал, что приеду с визитом», — сказал он, когда мы остались одни. «Я это прекрасно помню. Но помнишь ли ты, что я, в свою очередь, предупреждала тебя о том, что не рассматриваю наши отношения как более чем дружеские?» — спросила тихо. «Лиза, мне кажется, ты немного не понимаешь ситуацию». Заложив руки за спину, Николай вскинул подбородок и теперь смотрел на меня сверху вниз. «Мы с тобой дети благородных князей. Наша судьба — жениться на равных. Родители уже давно мечтали, чтобы мы породнились, и я теперь понимаю, что это просто прекрасная идея». Я открыла было рот, чтобы возразить, но тут он поднял руку и немного резко попросил: «Позволь, я закончу, а там уже сделаешь вывод». Вздохнув, кивнула. «Пусть говорит». Только напрасно он полагает, что я передумаю. Менее всего я мечтаю стать хозяйкой в его доме и рожать ему детей. Для этого нужно нечто большее, чем многолетняя дружба. Как он не понимает, что я воспринимаю его только как брата, и не более того? «Поэтому, Лиза», — продолжил княжич, — «прошу тебя, прежде чем дать мне ответ, хорошо подумать и оценить перспективы, которые открывает нам этот брак. У тебя будет надежный муж. Я обещаю, что ты станешь для меня единственной женщиной. У меня тоже будет надежный тыл, потому что в тебе за годы нашей дружбы я уверен, как ни в ком другом. Меня устраивает подобный союз, и это будет для нас обоих лучше, чем женить бы на совершенно чужих людях». Я поджала губы. Так и есть. Кто о чем, а Коля о браке. Впрочем, я именно этого от него и ожидала, поэтому была почти не удивлена. Просто мне казалось, что он понимает слово «нет». Видимо, я ошиблась и переоценила своего друга. «У тебя ситуация будет хуже, чем моя», — сказал Уваров. «Я мужчина. В случае твоего отказа у меня будет выбор, а вот твои родители имеют полное право выбрать для тебя подходящего супруга и Возможно, этот новый избранник не будет таким удобным, как я. На миг закрыв глаза, я выдохнула. Внутри росло недовольство. Все аргументы, которые привел Уваров в поддержку нашего союза, представили его передо мной в другом свете. Кажется, я плохо знала этого человека, а он плохо знает меня. Если после твердого «нет» заявился с очередной попыткой что-то мне доказать. «Николай», — сказал я, открыв глаза. Он стоял передо мной спокойный, уверенный в себе и, что уж говорить, красивый, стоял и ждал, когда я дам ответ. По его глазам я вдруг поняла, что Коля почти уверен в том, что смог меня переубедить. Наивный, он еще не знает женщин и, кажется, совсем не знает свою подругу. «Ты делаешь мне предложение?» — спросила с легкой улыбкой. «Да. И если ты сейчас скажешь «да», то я незамедлительно пойду разговаривать с твоим батюшкой. Мои родные уже знают причину, по которой я здесь. Они одобряют?» — припечатал он последнюю фразу. С таким видом, словно за одобрение своей семьи, бился как минимум с драконом. «Коля», — продолжила я, — «мне казалось, мы обсудили этот вопрос еще на балу. Я сказала тебе свое «нет». Мы друзья, и, надеюсь, таковыми и останемся. Что же касается моей судьбы, надеюсь, отец предоставит мне право выбора, когда придет время». Он помрачнел. На красивом лице словно тень пролегла. Взгляд стал твердым и немного раздраженным. «Я говорю спасибо за твое предложение, но решительно отказываюсь его принимать. Закончила я свою речь, чувствуя, что поступаю правильно. Вот не было во мне никаких чувств к Уварову, и он не любит меня. Если бы любил, то не стал бы поступать так, не проигнорировал бы мои слова. Он просто идет к своей цели. Я ему, видите ли, удобно и подхожу». Да какой женщине будет приятно слышать такое? Даже если она влюблена, такие холодные, расчетливые слова могут поколебать ее чувства. А я даже не влюблена. Мне все равно. «И это твой окончательный ответ?» — спросил Николай. Голос его дрогнул. «Да», — ответила резче, чем собиралась. Он несколько секунд стоял, глядя на меня так, будто видел впервые, затем поклонился и произнес: «Тогда не смею больше задерживать», и, попрощавшись, твердым шагом направился прочь из зала. Я же не нашла в себе силы даже обернуться и проводить его взглядом. В груди было больно и немного неприятно. Я не хотела причинить Уварову боль, но и лгать себе и ему не хотела еще больше. Николай ушел, а спустя минуту в зал ворвалась матушка. Маша спешила за ней хвостиком, а я даже подобралась, понимая, что придется держать оборону. «Ну и как все прошло?» — спросила мама, внимательно рассматривая меня. Кажется, выражение моего лица ни о чем ей не сказала, потому что она уточнила. «Николай отправился просить твоей руки у Павлуши?» «Мама!» — протянула я. «Лиска выходит замуж!» — пискнула моя младшая сестра с восторгом. «Кто вам такое сказал?» Возмутившись, я продолжила. «Я отказала Николаю. Я не собираюсь выходить за него». Матушка застыла, а Маша вытаращилась на меня с неподдельным удивлением. «Ты что?» — проговорила княгиня. «Мама, у меня другие интересы в жизни. Я еще не готова для брака и для семьи». Попыталась объяснить, но матушка уже взорвалась эмоциями, сетую на неразумную дочь. «Лиза, неужели предел твоих мечтаний — пыльная контора отдела и вся эта грязь, которой занимаются следователи?» — спросила она раздраженно. «Неужели ты предпочтешь балам, семейной жизни, любимому мужчине и детям коротание своих дней над очередным расследованием? Боги!» Матушка в сердцах отвернулась от меня, видимо, пытаясь сдержать свои эмоции. А Маша, пользуясь возможностью, тихонько поспешила к выходу из зала, только платье зашуршало. Когда матушка в гневе, Ее не выдерживает даже наш отец, но мне не убежать. Да я и не стану пытаться. «Мама, ты сказала любимому мужчине», — возразила спокойно. «А я не люблю Николая и не уверена, что смогу полюбить». Княгиня Вяземская снова посмотрела на меня. «Ты полагаешь, все семейные пары вступали в брак исключительно по любви?» — спросила она. «Нет», — я покачала головой, — «я прекрасно помню законы нашего общества». «Вот и хорошо. Поэтому подумай еще раз. Николай — выгодная партия. Да любая на твоем месте была бы счастлива. Я не любая. Я хочу сама строить свою жизнь», — позволила себе произнести твердо и решительно. Матушка нахмурила брови. У нее это получилось отменно. «Посмотрим, что на такие слова скажет твой отец», — заявила она и добавила. «Я с самого начала была против этой академии, затем против ужасной практики, но ты непослушная, дерзкая, своенравная. Если упустишь Уварова, то сама ищи себе подходящую пару». Она вскинула голову и, развернувшись ко мне спиной, гордо зашагала прочь. «Наверняка сегодня будет жаловаться папеньке. Впрочем, он единственный человек, кто меня поймет и кто поддерживает едва ли не все мои решения. Казалось бы, мать и дочь, как никто другой, должны понимать друг друга, а у меня такое единение мыслей было с отцом. Матушке досталась подобная связь с Машей, разделявшей ее мнение насчет замужества». Подождав, когда стихнут шаги княгини, я последовала за ней, но когда оказалась в холле, увидела, что матушке уже и след простыл. Иногда, когда она хотела, а случалось подобное крайне редко, она умела ходить неприлично быстро. За завтраком отец попросил меня задержаться на несколько минут, прежде чем отправлюсь на практику. Как послушная дочь, я сделала, как мне велели. И под внимательным взглядом матушки и сестры поднялась из-за стола и последовала за князем в его кабинет. «Твоя матушка огорчена», — заявил князь Вяземский, едва мы остались одни. «Знаю», — ответила кратко. «Ты отказала Уварову, но почему?» — спросил отец и внимательно взглянул на меня, скрестив руки на груди. «Мы все ждали, что вы поженитесь». «Отец», — я вздохнула, — «Николай не нравится мне как мужчина. Я просто не представляю его себе в качестве супруга». «Вот как?» — он пристально посмотрел на меня. «Твоя мать просила настоять, чтобы ты приняла предложение Николая, но я...» — здесь он сделал паузу. «Но я решил, что ты сама вольна выбирать свой путь». «О, папа!» Не удержавшись, я скользнула к нему и обняла. «Спасибо, папа». «Хотя я искренне надеюсь, что у тебя будет и супруг, и дети». «Не отрицаю. Просто сейчас я еще не готова к этому», — сказала я и отодвинулась на шаг. «Смотри, не готовься слишком долго. Девичий век короток», — заметил отец и уже тише добавил. «А теперь ступай, нельзя опаздывать на практику». Я поблагодарила его взглядом и вышла из кабинета, поспешив к себе в покое. А еще через несколько минут, сменив наряд на более простой, уже ехала в экипаже, направляясь к отделу и надеясь не опоздать. «У нас есть новости». Милош вошел к старшему следователю и положил перед ним записи, к которым прилагались магические рисунки. «Что это?» — спросил Лихно, едва не вытянув шею и стараясь рассмотреть изображение, созданное художником из отдела. «Портрет одной из предполагаемых жертв», — спокойно ответил Горич и вдруг спросил. «Княжна Вяземская еще не прибыла?» «Пока нет, но у нее в распоряжении еще...» Станислав бросил быстрый взгляд на часы и закончил. «Еще 3 минуты». «Хорошо». Джарганец не успел занять один из стульев в кабинете Лихно, когда в дверь тактично постучали, и вошла практикантка Вяземская. «А вот и вы», — улыбнулся Станислав Иванович. Девушка вошла и первым делом бросила быстрый взгляд на часы, проверяя, не опоздала ли. И когда убедилась в обратном, облегченно выдохнула. «Присаживайтесь, Вяземская. Мы как раз начали обсуждать последние новости», — произнес Горич и пододвинул княжне стул, ненароком опрокинув стопку книг по черной магии, стоявшую на полу. «Благодарю», — ответила она и с любопытством посмотрела на рисунок на столе. «Что это? Надеюсь, не новое убийство?» — спросила с тревогой в голосе. «Нет», — тут же вскинул руки Лихно, — «боги миловали». «Это портрет одной из жертв», — сказал Милош. Вяземская сдвинула брови, внимательнее рассматривая девушку, изображенную умелой рукой мага. «Озвучьте данные», — велел Джарганцу старший следователь, и Горич проговорил. «Итак, в доме на Тополиной улице, что рядом с Радужным сквером, пропала гувернантка. Девушка ушла отправить письмо как раз тем вечером, когда произошло последнее убийство. Хозяйка дома, госпожа Белова, сказала, что Серафима Климова была очень ответственной молодой особой. За те 3 месяца, которые она проработала в ее доме, обучая младшую дочь Беловых основам бытовой магии, она проявила себя как надежная и очень честная работница. Нареканий никаких не было до тех пор, пока она не ушла и не вернулась. «Почему вы полагаете, что это именно наша девушка?» — спросил Лихно и, покосившись на княжну, прокашлялся, прежде чем высказал версию, которая не давала ему покоя. «Что, если девица просто сбежала с любовником или отправилась домой? С молодыми так бывает?» «Нет», — покачал головой Милош, — «мы все проверили. Госпожа Белова впустила нас в дом и показала комнату гувернантки. Так вот, в ней остались все вещи девушки и даже ее скромные драгоценности. Ни одна женщина не оставит свои цацки даже ради любовника», — добавил он и покосился на Елизавету. Но княжна и глазом не моргнула. Непристойные в обществе слова про любовников и прочее, казалось, не тронули ее сердце. Милош внимательней присмотрелся к девушке, отмечая, как она поправляет выбившийся темный локон, заправив его за маленькое ушко. «Хорошенькая», — подумал он уже не в первый раз. «Вы правы, господин куратор», — вдруг сказала княжна и посмотрела на него. «Ни одна девушка не оставит свои вещи. И дело тут не в мужчинах, поверьте. У скромной гувернантки нет средств на то, чтобы разбрасываться одеждой и тем более драгоценностями. Думаю, это она». «Госпожа Белова смогла описать, во что была одета ее гувернантка, когда покинула дом?» — спросил Лихно. «Да, но вряд ли нам это поможет». Горич посмотрел на Вяземскую и спросил. «Вы можете что-то увидеть с помощью этого рисунка?» Она сдвинула брови. «Только если мы вернемся в тот тупик, где все произошло», — проговорила Вяземская и посмотрела на куратора. Их глаза встретились, и Милош поспешно покачал головой. «Я помню, что произошло в прошлый раз», — заметил он с прохладой в голосе. «Этот свет, и вам сделалось дурно. Не думаю, что стоит повторять эксперимент». «Но я уверена в себе, и на этот раз не обернусь», — парировала Лиза. «Мы ведь уже знаем, что там произошло. А с этим портретом, если он принадлежит убитой, я смогу увидеть больше». «Конечно», — принялась она рассуждать, — «мне бы пригодилась какая-то личная вещь госпоже Климовой, но...» «Вещь есть?» Горич сунул руку в нагрудный карман и достал тонкую цепочку с кулоном. «Я позаимствовал это украшение с разрешения госпожи Беловой. Подойдет?» Вяземская кивнула и улыбнулась. Протянула ладонь, и когда Милош опустил на нее цепочку, посмотрела на горца так, что он невольно понял ход ее мыслей и помрачнел. Конечно же, девчонка думала о его словах, когда он грозился отстранить ее от этого дела, и отлично понимала, ему не удалось. Ее взгляд сделался колючим и даже несколько вызывающим. Милош вздохнул. «Итак, отправляйтесь. Я надеюсь на положительный результат. — велел им Лихно. Вяземская встала первой. Милош поднялся за ней и, взяв портрет Серафимы, произнес: «Нам нужен целитель». Если Лихно и удивился, то ничего на это не сказал. Лишь поднялся из-за стола и важно кивнул: «Хорошо, будет вам целитель». «Зачем?» — возмутилась Елизавета, но горечь ее тут же осадил. «Я ваш куратор, Вяземская, и мне решать, кто нам нужен, а кто нет. Я не собираюсь больше рисковать вами». Она промолчала. Лишь в глазах промелькнуло нечто странное, то ли недовольство, то ли раздражение. А минуту спустя все трое покинули кабинет старшего следователя и направились к лестнице, ведущей вниз.